Глава 4. Свет заслонила чья-то тень, и я с удивлением узрел наклонившегося надо мной витязя со смешным именем Орёль. Он по-прежнему был облачен в блестящую кольчугу, а вот дубина, с которой он устраивал геноцид зайцев на поляне, куда-то подевалась. Вместо нее к поясу витязя оказались приторочены кожаные ножны с коротким широким мечом. Кроме того, снаряжение моего недавнего наставника дополнял круглый щит, закинутый сейчас за спину. «Честер, что за цирк ты здесь устроил?» Недоуменно поинтересовался Орёль, с любопытством изучая меня и поглядывая на возящихся братьев. «Я?» Кажется, от возмущения у меня даже болеть везде стало меньше. «Это вот эти уроды на меня напали!» «Мы не напали, мы тренировались!» Огрызнулся Иван, помогая брату сесть. «А ты психический какой-то! Сам играть не хочешь и на других кидаешься!» «Я психический!» Судя по всему, братья и правда были уверены в своей правоте, но я не собирался спускать с рук их бесчинство. «Вы на меня напали из-под тишка и вообще чуть до смерти не запинали!» «Ну так не запинали же!» С истерикой в голосе выкрикнул второй брат. «А ты, как волчара бешеный, реально меня загрызть мог!» Ошарашенный Орёль следил за нашей перепалкой и лишь качал головой, даже не пытаясь как-то прокомментировать услышанное. «Ну не загрыз же!» Отмахнулся я, баюкая нывшую руку. «Похоже, я об этого придурка запястье сломал. Впрочем, оно и неудивительно, с таким ожесточением его колошматить. Гораздо удивительнее, почему у него оба уха на месте. Я точно был уверен, что слышал хруст прокусываемых хрящей, и, по идее, слышать мой оппонент должен начать гораздо хуже. В реальности же нет, все вполне в пределах нормы, все необходимые части головы находятся на своих местах. Может быть, вы перестанете ругаться, как бабы в базарный день, и объясните толком, что именно произошло?» — рявкнул Витязь, который так до конца не разобрался в нашей ситуации. — Да он это! — завели старую песню братья, но ослушаться прямого приказа не решились. Перебивая друг дружку, они принялись с жаром объяснять Орёлю, какой я несообразительный и как поломал им почти весь игровой процесс. Естественно, что не обошлось и без моих едких замечаний, так что через пару минут на поляне стоял гвалт, как будто мы опять сошлись в рукопашной. — Тихо! В очередной раз рявкнул Витязь, порядком утомленный нашей грызней. «Если еще хоть кто-то слово крикнет, а не произнесет спокойным тоном, то клянусь Велесом, я его лично отправлю на перерождение». В небесах громыхнуло, и я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Реалистичненько. Нет, понятное дело, что ничего божественного сейчас не произошло. Просто-напросто алгоритмы игры, в которой мы находимся, настроены на упоминание небесных покровителей, и каждое их упоминание влияет на сказавшего. Ляпнул что-то плохое — получи проклятие на свою голову. Доброе слово, напротив, оборачивается плюсиком к карме. Наверняка еще и квесты есть, чтобы прокачать репутацию с конкретным божеством и получать от него какие-нибудь плюшки. Надо будет запомнить этот нюанс, и при Орёле ничего плохого про Велеса не говорить. А то кто его знает? Может, он из этих... из фанатиков. В общем, я молчал, прикидывая, что именно говорить можно, а что не обязательно. А братья-изобретатели только постановали и причитали над полученными травмами. Орёль смотрел на происходящее с легкой улыбкой, а потом громко хлопнул в ладоши и объявил. «Я так понимаю, конфликт исчерпан». Витязь сделал паузу, но комментарии все равно не последовали. «Замечательно». Улыбка игрока стала еще шире. «Честер, пошли. Нам еще до песочницы добираться». «Я в город иду». Попытка отрицательно помотать головой отжалась болью, но я с изумлением отметил, что неприятных ощущений стало гораздо меньше. Судя по всему, в дело вступила игровая регенерация. Все-таки виртуальность должна иметь какие-то бонусы по сравнению с обычной жизнью. Вот и здоровье здесь восстанавливается куда быстрее обычного мира. «В город?» Орёль посмотрел на меня со смесью изумления и жалости. «Уже в песочнице надоело? Ты же даже пятый уровень получить не успел. Что тебе делать в городе?» «Разберусь как-нибудь». Упрямо пробурчал я, вставая наконец с земли и оглядывая свой внешний вид. Как оказалось, несмотря на все испытания, моя одежда ни капельки не пострадала. Очень полезное качество гардероба, особенно в случае такого лузера, как я. Судя по всему, в ближайшее время пинать меня будут гораздо чаще, чем хотелось бы. Впрочем, с другой стороны, если подобные пинки хотя бы чуть-чуть приблизят меня к достижению цели, то сильно возражать я не буду. Орёль продолжал молча смотреть на меня, как бы прикидывая, стоит продолжать меня уговаривать или это абсолютно бессмысленно. Я ответил на его взгляд и упрямо повторил. «Мне надо в город». «Ну, надо так надо», — на удивление легко согласился Витязь. «Игра — дело добровольное. Если хочешь стать пушечным мясом, то кто ж тебе запретить может?» «Именно», — кивнул я головой и помахал рукой на прощание. «Всем хорошей игры! Аривидерчи!» И зашагал в ту сторону, где, по моему разумению, и должен был располагаться город. Точной карты у меня не было, поэтому я просто двигался в противоположном от песочницы направлении. Внутри меня настойчиво зудел комарик, что идти надо побыстрее, но я старался не слушать это жужжание. С одной стороны, конечно, очень хотелось свалить от Васи с Иваном как можно дальше, но, во-первых, герои не бегают, а во-вторых, почему-то мне не хотелось выглядеть глупо в глазах Витязя. Орёль нравился мне, и я с удивлением понял, что его мнение для меня представляет какую-то ценность. Какое-то забытое ощущение. Почему-то за последние пару десятков лет меня интересовало мнение только тех людей, кого я считал близкими. Когда-то давно такой была моя бывшая жена, потом я начал искренне переживать о том, что про меня думает Кнопка, а вот все остальные всегда проходили по разряду просто знакомые, следовательно, их мнением можно было не интересоваться. А вот Орёль сумел тронуть в моей почерствевшей душе позабытые струнки. Появилось желание сплюнуть, но я не успел осуществить свое желание. «Эй, Честер, подожди!» Я с удивлением понял, что Орёль тоже не желает со мной расставаться так быстро. Витязь нагонял меня широкими шагами, при этом хмурясь каким-то своим мыслям. «Ты реально собрался в город своими ногами идти?» — спросил у меня Орёль, догоняя и пристраиваясь рядом. «А что, здесь ходят маршрутки?» Плоско пошутил, я все еще испытываю неудобство перед самим собой за недавние мысли. «Вообще-то в игре существуют порталы и портальные свитки», — пояснил Витязь. «Ты о них тоже не знаешь?» «Почему тоже?» — обиделся я. «Или так заметно, что я в игре абсолютный лузер?» «Для этого не обязательно напрягаться», — улыбнулся Витязь. «Я вообще не понимаю, что ты тут делаешь. Такое ощущение, что ты не играешь, а работаешь. С таким настроением успехов не добьешься». «Тебе-то какая разница?» — огрызнулся я. «Вроде бы на чужое место в дружине не претендую. Играю, потому что мне так надо. Такой ответ тебя устроит?» «Понятно, что ничего не понятно». На ходу почесал затылок Орёль. «Слушай, а ты случайно не из этих? Я имею в виду инвалидов». «Почему сразу инвалид?» Мое терпение начинало стремительно заканчиваться. «Ты специально решил пойти со мной, чтобы поиздеваться?» «Да ладно тебе!» К моему удивлению, Орёль искренне смутился. «Я просто спросил. Говорят, что правительство какую-то программу придумало по подключению к виртуальности тех, у кого подвижность снижена. Дескать, это поможет им лучше переносить свое физическое состояние». Кажется, если бы не игра, то Витя сейчас был бы красный, как рак. Мысленно плюнув на его слова, я молча прибавил шагу. Орёль шел рядом, не пытаясь больше разговаривать. Судя по всему, он действительно переживал о своей нетактичности и отчаянно пытался придумать, как исправить свою оплошность. Мои проблемы лежали вне плоскости душевных терзаний. Показатели бодрости и выносливости стремительно падали к нулевой отметке, отчего идти с каждым шагом становилось все тяжелее и тяжелее. Радуясь тому, что Орёль пока не пристает с новыми расспросами, я стиснул зубы и продолжал идти, стараясь не показывать свою слабость. Надолго, правда, ресурсов моего организма не хватило, и буквально через пару сотен метров при очередном шаге меня ощутимо повело в сторону. «Эй-эй-эй!» — схватил меня за плечо Витязь. «Честер, ты чё?» Сил для ответа уже не было, поэтому я просто сел на обочине, а потом, подумав пару секунд, лег на спину, раскинув руки в разные стороны. «У тебя что, бодрость упала?» — догадался Орёль. «Ё-моё, ты когда ел последний раз?» «Ел?» — недоуменно посмотрел я на Витязя. «А в игре требуется пища?» Орёль посмотрел на меня, как на несмышлёныша, затем вздохнул и достал откуда-то из кармана небольшую круглую лепешку. «По идее, не требуется», — наставительно произнес он, проследив за тем, как я откусываю небольшой кусочек кругляша. «Но без дополнительной подпитки придется тратить слишком много времени на отдых. 10 минутами здесь не отделаешься. По идее, на каждые 2 часа активности должен приходиться час отдыха, причем не реального, а игрового времени. То есть отсидеться у монитора за чашкой кофе не получится. Надо находиться в игре и не заниматься ничем, кроме медитации. Вы съели пшеничную лепешку. Ваш уровень бодрости восстановлен до 40%. Можете продолжать свой путь. Системное сообщение выскочило неожиданно. Пока я пытался прочитать и осознать его, Орел уже, похоже, понял, в чем дело, и усмехнулся с да нельзя довольной физиономией. «Подкрепился?» — потряс меня за плечо Витязь. «Тогда пошли, нечего рассиживаться». И Орел зашагал вперед, уверенный в том, что я уже тороплюсь за ним следом. В принципе, он не ошибался. Единственное, что я шел на полшага позади. Беседовать пока не хотелось, мозг вопил от обилия новой информации и требовал больше времени на осознание происходящего. Витязь шел, не оборачиваясь, возможно, обидевшись, что я не поблагодарил его за хлеб или просто торопился в город. Наверняка уже 10 раз пожалел, что связался со мной и решил составить компанию в путешествии. Я же просто наслаждался тишиной и пытался придумать варианты, как подобраться поближе к финисту. Впрочем, отсутствие самой элементарной информации делало все мои размышления абсолютно бессмысленными. Сейчас уже и мне самому мой поход в город казался абсолютной глупостью. «Ну, приду я туда, и что дальше? Здравствуйте, я Честер, хороший парень. Пустите меня поговорить с верховным князем. Меня поднимут на смех, а потом еще и люлей навешают. Наверняка есть куча высокоуровневых игроков, которые мечтают оказаться рядом с князем, чтобы получить таким образом игровые плюшки. Им в принципе не нужна лишняя конкуренция, а особенно от такого малька, как я. Орел!» Я постарался, чтобы ник Витязя в моих устах звучал не очень коряво. «А ты не знаешь, как можно попасть на прием к финисту?» «К финисту?» — протянул Витязь. «Никак». «В смысле никак?» Услышанный ответ оказался настолько неожиданным, что я даже остановился. «Почему?» «Ну, хотя бы потому, что лично он не принимает», — невозмутимо ответил Орел. «Да и где именно находится его резиденция, тоже никому не известно». Промычал я, внезапно утратив весь доступный мне словарный запас. «А разве не в городе?» «В каком именно?» — с ухмылкой уточнил Орел. «Ну, в том, в который мы идем», — пояснил я, чувствуя неприятный холодок внизу живота. «Слушай, Честер, а ты как вообще в игре оказался?» Снова завел старую пластинку Витязь. «Ты перед созданием аккаунта хоть какие-нибудь мануалы по игре читал или так? С кондачка решил погрузиться?» «На берегах Смородины расположено больше 100 городов, причем только с нашей стороны. У темных разведаны местоположение примерно 40. Мы сейчас идем в Белокаменск. Это ближайший город к нашей песочнице. И поверь мне, финист Ясный Сокол в нем никогда не появлялся». «Ну хорошо, а в других городах?» Не сдавался я, чувствуя, впрочем, что выгляжу сейчас в глазах этого игрока полнейшим идиотом. «Я не знаю», — честно ответил Орел. «Впрочем, я как-то никогда особенно этим и не интересовался. Да и зачем оно мне? Я член дружины, у нас есть воеводы, которые раздают указания, и вместе с которым мы ходим в набеги на другой берег. Финист — это персонаж из другой галактики, и у меня никогда не возникало желания познакомиться с ним вживую». «Ну вы же что-то делаете еще, кроме того, что периодически ходите воевать против темных?» — спросил я, чувствуя себя канатоходцем, веревка под которым отчаянно трещит и вибрирует. «Какие-то квесты, сражения. Я не знаю, что еще бывает в подобных играх?» «Да много чего бывает», — непроизвольно всплеснул руками Витязь. «Мы же играем. Развлекаемся. Квест сделали, радуемся. В битве победили, празднуем». «И все?» — недоуменно посмотрел на собеседника. «Ну да», — пожал плечами Орел. «А что еще надо?» «Ну, не знаю», — пожал я плечами в ответ. «Должна же быть какая-то глобальная цель». «Да ты что, Честер?» Орел даже замер на месте, услышав мой вопрос. «Это же игра. Какие здесь могут быть глобальные цели? Я лично сюда работать прихожу. Нет, сначала я просто пытался отвлечься от повседневности, а потом у меня что-то получаться начало. Вот мне в дружине зарплату и предложили». «Даже так?» Теперь я остановился. «Никогда не слышал, чтобы игрокам деньги платили. Или ты бета-тестер у разработчиков?» «Да не, какой тестер?» — махнул рукой Орел. «Пошли уже, а то мы тогда ночью в город не придем». Мы продолжили свой путь по дороге, а Витя с тем временем продолжил рассказывать мне об особенностях современного гейминга. «Я менеджером по продажам в автосалоне работал. Уставал очень сильно. Весь день на ногах, да и клиенты разные попадаются. Бывает, придет какой-нибудь бобик, 4 часа мозг чайной ложечкой выскребет до капли, а затем в последний момент рожу скривит и отказывается от покупки. Хочется в рожу дать, а ты только улыбаешься в ответ. Чувствуешь себя пустым местом. Орель вздохнул каким-то своим воспоминанием, а затем продолжил. А игра для меня настоящим спасением стала. Как домой приезжал, сразу в виртуальность нырял. Здесь все проще и понятней. Хочешь быть сильным — качайся. Хочешь научиться колдовать — учись. Причем с гарантированным результатом, а не как в жизни, где непонятно, получится у тебя что-то или нет. Ну вот я и играл. Запойно. Даже иногда простуду симулировал, чтобы на работу не ходить и в игре зависать сутками. Раскачался, в дружину вступил. В общем, нравилось мне. А потом мне воевода предложил здесь же в игре деньги зарабатывать. «Прикольно», — оценил я исповедь Витязя. «А что делать надо?» «Да ничего необычного», — ответил Орель. «Регулярно быть в игре, участвовать во всех более-менее значимых мероприятиях дружины, но заодно молодняком типа тебя заниматься. Так сказать, кадровый резерв для дружины создавать». «Однако», — протянул я, пытаясь уложить в голове свои мысли ровным рядочком, «с такой стороны об игре я как-то никогда не задумывался». Оказывается, не всех окружающих меня игроков можно считать откровенными бездельниками. Существуют и те, кого можно считать такими же наемными работниками, как менеджеров в офисе. Вернее, их даже будут называть специалистами в IT-сфере. Город появился из-за поворота внезапно. Вроде бы только что поле было, лес в отдалении. А потом как-то сразу хлоп, и вот уже стены кирпичные вырастают на горизонте. Хорошие такие стены, высокие, с каменными зубцами. Интересно, насколько такая постройка аутентична историческому времени? Я историю в школе учил так себе, поэтому хоть убейте, не помню, были ли во времена Киевской Руси каменные замки. Красиво. Непроизвольно вырвалось у меня из груди восклицание. Здесь точно нет резиденции Финиста? Да ты что? Рассмеялся Орель. Это Белокаменск, я же тебе говорил. Не самый большой по меркам побережья городишка. Если в сравнении с реальными городами, то князь сидит в Москве, а это в лучшем случае в Воронеж. По крайней мере, соотношение площади примерно верное. Все равно красиво. Продолжал разглядывать о постройке, которые постепенно становились все ближе. А что тогда здесь есть примечательного? Ну, ты спросил. Рассмеялся Витязь. Стены высокие, дома красивые. Штаб моей дружины здесь. Ну и плюс ко всему, это ближайший город в песочнице, в которой ты появился. А их разве много? Воистину, сегодняшний день стал для меня днями сплошных открытий. Я уже даже не пытался переживать, что выгляжу не просто глупо, а очень глупо. Моя душа требовала знаний, которых отчаянно не хватало. Конечно, пожал плечами Орель. Наверное, штук 20, а может быть даже и больше. Точнее сказать не могу, потому что и сам не знаю. Но наша дружина отбирает начинающих игроков в 3 таких локациях. Неужели ты думаешь, что все игроки сразу появляются в одном месте? Вы бы тогда в очередь за каждым заданием стояли, причем по 2-3 игровых дня, а может и дольше. На воротах в город стояло 2 стражника в полном воинском облачении. Все по-взрослому, кольчуги, шлемы. Сверху еще и арбалет стационарный проглядывает, причем заряженный такой скромный, 1,5 метра в длину стрелой. Интересно, зачем такие меры предосторожности? Темные могут прийти и сюда, или это просто для придания антураж? «Привет, Орель!» — приветственно замахал один из них моему спутнику. «Что, нашел очередную жертву для своей дружины?» «Чё это жертву?» — возмутился мой спутник. «К нам, между прочим, и так очереди желающих выстраиваются». «Да я вижу!» — рассмеялся стражник. То-то ты уже нулевку сопровождать взялся, чтобы не сбежал по дороге от такого счастья. — Это просто знакомый, — смутился Орель. — Попросил до города проводить. А вы чего тут скучаете? Где весь народ? — Так на площади, — махнул рукой стражник. — В кои веки в город цирк приехал? — Блин, опоздали, — разочарованно протянул Орель. — Если бы я знал, что сегодня в город цирк приехал, то обязательно бы порталом сюда прыгнул. «Цирк?» В первое мгновение мне показалось, что я ослышался. «С клоунами и дрессированными львами?» «Ни того, ни другого», — — помотал головой Витязь. «Здесь в основном всякие магические штуки показывают. Да сам увидишь. Пойдем». И Ариэль начал протискиваться ближе к месту действия. Мне не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ним. Судя по всему, Витязь точно знал, откуда в условиях переполненной площади будет наилучший вид, потому что пробирался не к центру площади, а к одному из фонтанов, стоявших по краям. Несмотря на то, что его основание тоже было заполнено игроками, Ариэль все-таки сумел найти нам достаточно места, чтобы мы смогли с ним встать более-менее комфортно. Теперь, наконец, я смог вздохнуть и спокойно осмотреться. Виртуальность продолжала открываться для меня абсолютно новыми гранями. Вот чего я и правда не мог представить в виртуальности, так это цирка. Народу на площади было столько, что протиснуться поближе к центру оказалось практически невозможным. Там на небольшом возвышении стоял деревянный помост, который сейчас использовался как сцена для артистов. Вокруг импровизированных подмостков стояла отгороженная импровизированная санитарная зона шириной буквально 3-4 метра, а дальше колыхалось разноцветное людское море. На небольшой по меркам мегаполиса площади, едва достигавшей метров 300 в диаметре, собралось по меньшей мере пара тысяч игроков. Такое ощущение, что все эти люди погрузились в виртуальность именно ради этого, достаточно примитивного, на мой взгляд, зрелища. Да и в целом, разве люди приходят в игру ради зрелищ? На моих глазах какой-то маг показывал оптические иллюзии с помощью посоха, и толпа улюлюкала каждой новой фигуре, как будто собравшиеся до этого никогда не видели ничего подобного. «Развлекайся!» — с улыбкой толкнул меня в бок Ариэль, видимо, обратив внимание на мою постную физиономию. «Или тебе действительно неинтересно?» «Я просто не понимаю, в чем именно смысл происходящего», — честно ответил я Витязю. «Зачем здесь все эти люди?» «Я был искренне уверен, что на представлении соберется 2-3 десятка человек, но такая толпа... В чем прикол?» «В халяве», — охотно объяснил мне Ариэль. «Все выступающие дают зрителям какие-нибудь временные плюшки, причем абсолютно рандомно. Это может быть как что-то в плюс, так что-то в минус. Но если в плюс, то может оказаться очень-очень вкусно». В этот момент волшебник на сцене выкрикнул какую-то непонятную абракадабру, и над площадью появилась полупрозрачная фигура дракона. Хотя нет, у драконов все-таки всего одна голова, а здесь отчетливо просматривались целых три. Это был Змей Горыныч, известный персонаж русских сказок. Толпа на площади взревела, и я неосознанно закричал вместе со всеми. Зрелище над головой впрямь было достойно восторга. Фигура летающего змея переливалась всполохами ярко-изумрудного света и щедро рассыпала вокруг себя целые облака золотистых искринок. Несмотря на то, что трехголовый ящер был всего лишь иллюзией, мне показалось, что я и впрямь слышу рев огромного зверя. Чародей на сцене прокричал очередную абракадабру, и голограмма лопнула, обдав народ на площади водопадом зеленых капель. Толпа взревела еще громче, а я с удивлением прочитал вспыхнувшее перед глазами системное сообщение. «Вы получаете плюс 10% к жизненной энергии сроком на 24 часа. Поздравляем!» Это оказалось действительно неожиданно и вызвало еще один крик восторга, вырвавшийся из моей груди. Зря я грешил на внутриигровые реалии. Цирк оказался и впрямь довольно занятным мероприятием, к тому же совсем не лишенным практической пользы. Пусть в моем случае 10% жизни — это мелочь, о которой и говорить стыдно, но все равно и такая безделица на ровном месте способна мгновенно поднять настроение. Так что тут с Орелем надо согласиться. Цирк — это и впрямь хорошее мероприятие. «Вот же зараза!» — ругнулся кто-то рядом со мной. Я с недоумением оглянулся и увидел дружинника, одетого, правда, не так богато, как Орель, но зато сразу с двумя боевыми топориками за поясом. Игрок улыбался самой добродушной улыбкой и беззлобно махал кулаком в сторону сцены. «Опять не повезло!» — с ухмылкой пояснил воин, заметив мое недоумение. «В прошлый раз от этого кудесника мне -4 к ловкости прилетело. Из рук все валилось, как у нуба». «А сегодня?» — улыбнулся в ответ незнакомому воину Орель. «Сегодня фигня», — махнул рукой наш неожиданный собеседник. «Всего-навсего -2 к силе. Да и то лишь на полчаса. Переживем». «А мне, наоборот, +5 прилетело», — похвастался Орель. «Еще и на целые сутки». «Повезло», — вздохнул воин, правда, без особого расстройства. «Но я думаю, что 3 раза в одну воронку снаряд не попадает. Так что в следующий раз и мне обязательно упадет какая-нибудь плюшка». «Конечно», — С энтузиазмом воскликнул Витязь. «Это же игра, а значит, рано или поздно удача тебе улыбнется». Я наблюдал за этим диалогом, ловя себя на мысли, что непроизвольно и сам начинаю улыбаться. Кажется, потихонечку я начинаю понимать, чем именно виртуальная реальность привлекает такое количество народа. А на сцене тем временем разворачивалось очередное действо циркового представления. Трое витязей пытались угадать, какой предмет вытащит из-под плаща милая девушка. Веселящаяся публика комментировала каждую такую попытку и активно подсказывала с мест, генерируя абсолютно фантастические версии. Впрочем, до конца сути испытания я не понял. По каким критериям можно было угадать венок из ромашки или деревянную флейту? Впрочем, что-либо спрашивать не хотелось. Наверняка окажется, что это какое-то традиционное испытание, и все вокруг непременно в курсе того, что происходит. Один только я буду выглядеть глупо, а мне этого как-то не хочется. После девушки на сцене появился бард, который пел достаточно воинственные песни о многочисленных победах дружинников над темными силами. Что было особенно прикольно, так это то, что барда сопровождал иллюзионист, запустивший над площадью инсталляцию с изображением описываемых в песне событий. Происходящее настолько захватило меня, что в какой-то момент я поймал себя на том, что пытаюсь подпеть барду и в такт мелодии топаю ногой. Представляете, какое сожаление я испытал, когда песня закончилась? Внутри меня появилось ощущение, что мир потускнел, а меня лишили чего-то светлого и очень доброго. Толпа вокруг меня неистово аплодировала барду, и я с удовольствием присоединился к этому занятию. Нет, все-таки Орел прав. Цирк — это замечательно. «Леди и джентльмены, и прочие уважаемые граждане!» Разнесся над площадью крик, явно усиленный каким-то магическим способом. В ответ на подобное приветствие толпа разразилась криком и свистом. «Ладно, ладно», — исправился говоривший. «Доблестные воины!» Свист прекратился, а крики из возмущенных превратились в одобрительные. Приподнявшись на носочках, я сумел разглядеть на сцене высокого молодого мужчину в причудливом ярко-красном кафтане. Он буквально лучился всеобщим вниманием и явно старался продлить это ощущение чуть дольше. «Заключительным номером сегодняшней программы будет...» Конферансье сделал театральную паузу, а затем закончил. «Любовная лотерея!» Толпа взревела от восторга, а я непонимающе посмотрел на Орёля, ожидая пояснений. «Ох!» — поймал мой взгляд Витязь. «Это редкое, но очень классное зрелище. Такого ты точно еще не видел». Других пояснений я не дождался. Орел только похлопал меня по плечу, а затем кивнул в сторону сцены. Впрочем, вокруг нас стоял такой гвалт, что я все равно ничего бы не смог услышать. Ладно, лотерея так лотерея. Я еще раз приподнялся на цыпочках, чтобы разглядеть все повнимательнее. И, как оказалось, Витязь меня не обманул. Такого я точно еще не видел. Более того, вообще не представлял, что когда-нибудь увижу. Мне вообще-то в какой-то момент показалось, что я сплю. Конферансье вынес на сцену две клетки, и я с изумлением увидел в ней двух лягушек. Это что, ненаглядная демонстрация старой сказки из детства? Надо поцеловать зеленую малышку, причем так пылко и страстно, что она в принцессу обернется. А дальше? Я надеюсь, что групповой секс на сцене сценарием не предусмотрен. «Сейчас кто-нибудь будет признаваться лягушке в любви, а затем поцелует ее», — раздался за моим плечом голос Орёля. «И если признание окажется достаточно искренним, то игроку достанется секира уровня легендарная. Она будет увеличивать значение всех умений и навыков игрока независимо от уровня». «И что?» — спросил я, не оборачиваясь. «Много таких счастливчиков?» «Пока ни одного», — вместо Витязя ответил мне кто-то из стоявших рядом со мной игроков. Он оказался как минимум на голову выше меня и вооружен огромным двуручным топором. «По условиям задания лягушка должна превратиться в прекрасную девушку, но такого пока не случалось. Зато иногда вторая лягушка выдает попытавшемуся какое-нибудь редкое умение или заклинание». «Ага», — подтвердил мне еще один игрок с огромным ростовым луком, прикрепленным на спину. «Мне рассказывали, что однажды парню досталось умение «Исключительная меткость». Любая пущенная им стрела попадает точно в цель. Так что прямо с помоста в дружину сыны Финиста забрали». «Да ладно тебе!» — усомнился кто-то из толпы. «В сыны Финиста меньше 70-го уровня не принимают». «А ты думаешь, с таким умением он долго будет в нулевках прозябать?» Не согласился с ним игрок с топором. «Не прокачается сам, так дружина поможет». «Тоже верно», — согласился лучник, но дальше их спор я уже не слушал. На сцену поднялся игрок в красных шароварах и светлой кожаной жилетке. К этому моменту лягушек уже достали из клеток, в которых они сидели, и разместили на специальных постаментах с подушечками. Несмотря на то, что от меня до сцены было не менее 80 метров, я отчетливо слышал каждое сказанное там слово. «Прекраснейшее из всех виденных мной созданий!» Соловьем заливался парень в кожанке. «В тот миг, когда я увидел ваш светлый лик, в моем сердце что-то встрепенулось, и я понял, что дальнейший мой путь предрешен. Все, о чем я мечтаю...» Вылетевший изо рта лягушки язык отвесил игроку такую пощечину, что парень покачнулся на месте. Да уж, малышка явно в пути успела подрасти и научиться новым интересным фокусам. По крайней мере, раньше я не знал, что язык у лягушек может служить вместо плети. «Свободен!» — проквакала вторая жаба, и толпа залилась хохотом вперемешку с улюлюканьем. Парень в кожанке спускался со сцены красный как рак, но даже несмотря на это, на щеке отчетливо был виден след от раздваивающегося на конце языка. Второй желающий попытать счастье слетел со сцены еще быстрее. Правды ради, на красавца он не тянул даже после графического редактора. И я искренне подивился, почему игрок не стал исправлять свою внешность с помощью виртуальных технологий. Потом был еще один, и еще. Толпа бесновалась, провожая каждую следующую неудачную попытку. Впрочем, паре игроков все-таки досталось немного игрового счастья. Голый по пояс великан получил от жабы какой-то амулет и ушел, гордо вздымая над головой свою добычу. Вторым же везунчиком оказался худенький паренек с магическим посохом, которому достался какой-то свиток. Интересно, что удачам товарищей здесь радовались меньше. Толпа желала зрелища, а не побед, поэтому счастливчики ее не интересовали. Я и сам с интересом наблюдал за разворачивающимся шоу, беснуясь и крича вместе со всеми. Может быть, конферансье как-то воздействует на толпу? «Кто хочет стать следующим претендентом на сердце нашей красавицы?» — спросил конферансье у толпы, и публика взревела новой волной криков. «Я!» — заорал кто-то совсем рядом. Я обернулся и увидел ошарашенные глаза Орёля, а затем сообразил, что орущим во все горло придурком был я сам. «Зачем мне это надо?» «Кто ты, смельчак? Покажись!» Неслось уже в мою сторону со сцены, а по плечам со всех сторон посыпались одобрительные шлепки и похлопывания. «Я...» Теперь в моем голосе было гораздо меньше уверенности, но деваться, судя по всему, было некуда. «Пропустите нашего нового героя!» Я с изумлением увидел, как толпа расступается, образуя живой коридор, а на меня смотрят сотни пар глаз. «Вот оно мне было надо!» С досадой подумал я, делая первый шаг в направлении сцены. Появившееся чувство неловкости стремительно росло внутри меня и порождало страх. Я уже буквально физически начинал ощущать, как сотни глоток готовятся начать хохотать над моей неуклюжестью. Ноги наливались свинцом. Я шел на сцену как на эшафот, не понимая, что сейчас буду говорить и чем это может закончиться. 5 деревянных ступенек, что-то орущее мне в самое ухо конферансье и глаза. Глаза из прошлого. Непроизвольно на глаза навернулись слезы, а губы прошептали почти неслышно: «Василиса!»